Глава 27. В душе я слишком расслабилась, выхожу из ванной в хорошем настроении, распаренная и потерявшая бдительность. Делаю несколько шагов, и передо мной резко открывается дверь одной из комнат. Из-за двери появляется Богдан. Наши взгляды встречаются. Суворов тут же хищно сощурился. Попалась, понимая, особенно остро ощутив, что я сейчас только в одном, и пусть и очень приличном, длинном махровом халате, тапочках и с полотенцем на голове. Все, больше ничего нет. «А ну-ка, иди сюда», — требует Богдан, сделав шаг ко мне. «Кто, говоришь, мастер?» «Ты смотри, как он обиделся на мастера». Отступаю, нервно схватившись за воротник халата. Жало края, чтобы не распахнулся при беге. «Обижать надо. Хотя бы в ванной попробовать успеть запереться до прихода помощи». Делаю прямо-таки героический рывок до ванны, но не успеваю. Рука Богдана оказалась прямо перед моим носом, захлопывая спасительную дверь. Мгновение рассматриваю руку перед своим носом, а потом снова как рвану, уже в сторону лестницы, и ору на ходу. «Марк! Марк! Спасите! Помогите!» «Он тебе не поможет», — рычит сзади Богдан. «Не успеет». «А-а-а! Насилуют!» «Ворушка!» Удалось буквально слететь по лестнице, но дальше моя удача закончилась. Прямо как в самых пошлых триллерах. Споткнулась о ковер и плашмя упала. Хорошо хоть на него же. «Шикарный вид!» Как-то очень хрипло произнес Суворов где-то надо мной. И тут я поняла ужасное. Халат задрался. Такого жуткого, жгучего стыда я не испытывала никогда в жизни. Быстро села, одернув халат. Взглянула в смеющееся лицо Богдана. «Рита, у тебя все не как у людей», — с ухмылкой произносит Суворов. «Ты меня так рассмешила, что я даже тебя прощу». «Вот спасибо». С достоинством гордо поднимаюсь. Я так же мало ворот, опасаясь, что распахнется вверх, а подвел низ. «Доброй ночи», — чинно произношу я и собираюсь удалиться. «Не хочется сейчас пререкаться с Суворовым. Для этого надо сначала хотя бы нормально одеться». «Ночи. Рано же еще спать». «Мне нормально». «Что, и шашлык не попробуешь? Он получился отличный. Там еще овощи запеченные и свежие. Морс ледяной». В моем животе призывно заурчало. Что-что, а вкусно покушать я люблю. Да и действительно, спать еще рано. Но я гордая, так что нет. Я спущусь попозже. «Мы во дворе будем сидеть». Богдан вдруг подступает ко мне ближе. «У тебя там халат?» «Что?» «Надо поправить». «Где?» — испугалась я. Еще шаг, и Богдан оказывается недопустимо близко. «Здесь». Мужские руки берут меня в кольцо, и я чувствую, как Богдан крепко сжал пояс моего халата сзади. «Так, это что ж такое происходит?» Богдан медленно наклоняется ко мне, глаза сощурены. «Так кто мастер?» Тихо и вкрадчиво спрашивает он. Я замерла, словно испуганная мышь, пойманная котом. Мужское лицо ко мне ближе, ближе и... «Не помешаю?» Вздрогнула от раздавшегося неожиданно голоса Марка, а Богдан тут же меня отпустил и сделал шаг назад. «Что это такое было вообще? Он что, чуть меня не поцеловал? Вот этот женатый дядечка?» «Да...» «Нет...» Тяну счастливо. Марк в очередной раз меня спас. Как же хорошо, что он тут. Пойду я. Чтобы дойти до своей комнаты, прохожу неподалеку от Марка. «Чем таким интересным занимались?» Спрашивает у меня Суворов-младший странным тоном, в то время как старший стоит словно истукан, воды в рот набрав. «Сама толком не поняла. У брата спроси, чего он хотел». Тихонько отвечаю я. Заперлась в своей комнате. Ни на какие шашлыки я не пойду. Пропал аппетит. От Богдана надо держаться подальше. Слишком много он себе позволяет. Бессовестный тип. Спустя минут 15 в дверь раздается стук. «Кто там?» Спрашиваю подозрительно. «Это я, Марк». Нехотя открываю и выглядываю. «Да». «Рита, идем поужинаем». «Спасибо, не хочется». «Я поговорил с Богданом. Он больше не будет тебя донимать. Идем». «Мы ведь здесь будем еще пару дней. Общаться так или иначе придется. Я буду рядом». Марк берет меня за руку. «Идем, не бойся». «Хорошо. Но если вдруг ты соберешься куда-то уходить, я с тобой, хоть в туалет». «Договорились». Шеф весело фыркнул. На улице Богдан смотрит за мясом, молчаливый такой, в мою сторону не смотрит. За ужином разговор поначалу не особо идет. Я невольно жмусь поближе к начальнику, тоже отмалчиваюсь и налегаю на еду. Но потом Марк сумел разговорить сначала меня. У него это всегда отлично получается. А потом и Богдан подключился. Незаметно так время прошло, просидели до глубокой ночи. А следующим утром злокозненный Богдан рано-рано поднял нас на эту его рыбалку. Я не оценила. Темно, холодно, рыбу жалко. Причем повел он нас в какое-то особое место, далеко. Удочку мне Суворов-старший вручал с явным сомнением. Наверное, оценивал, достойна ли я в такой привилегии. Да и то какую-то плохонькую, простенькую дал. Поначалу было действительно скучно. Но когда неожиданно у меня начало клевать, рыбалка стала интереснее. Выловила крохотную рыбку, Богдан поржал, а Кеконь снял малютку с крючка и заявил, что это несерьезно, отпустил ее в воду. Ну и хорошо. Правда, потом Богдану стало уже не так смешно. Мужчины сидят, больше между собой общаются, а у меня клюет, одна с другой. Мелкие в основном рыбешки, но попадаются и крупнее. Марк смотрит, как у меня дела идут, улыбается, поздравляет с каждой новой пойманной рыбиной, фотографирует с ней. А Богдан посмотрел на это веселье, а потом взял и забрал у меня удочку. Свою при этом отдал мне. Мне и смешно, и возмутительно от этого. Но зато теперь Марку весело. Сидит, глаза веселые, наблюдает. Главное, что не скучает. Подсела к шефу и жду, что будет. У Богдана действительно скоро стало клевать. Моей-то удачливой удочкой. Но одна мелочевка. И тут меня Марк в плечо толкает и показывает на мою новую удочку. Клюет. Пытаюсь вытянуть рыбу и не могу. Не идет. Еще и меня в воду тянет. «Марк, помоги!» Начальник становится сзади, и мы вместе тянем. Богдан хватается за сачок и идет в воду. Не сразу, но достал. «Новичкам везет», — ворчливо произнес Суворов-старший. «И мы втроем любуемся на здоровенную щуку». «Такая большая!» — радостно произношу я и фотографирую улов. «А она за то, что мы ее отпустим, желание будет исполнять? Ну как, в сказке той?» «Ага, три раза», — насмешливо ответил Богдан. «Нет, я про другую сказку». «Рита, хватит уже чушь нести». «Хватит уже быть таким противным». «Кто? Я противный». «Богдан, успокойся», — говорит Марк, вставая между мной и братом. «Может, уже хватит на сегодня рыбалки?» «Мы вообще-то только начали», — упрямо ответил Богдан, и рыбалка продолжилась.